Все мертво, Рима. Ниоткуда ни звука, нигде ни одного человека. И вот мне кажется, что я иду по незнакомым мне переулочкам вдоль маленьких таких деревянных домиков. То упираюсь в тупички, то выхожу на дорогу, из которой мне видны только 10 шагов пути. И все же я иду по ней, иду, иду, иду бесконечно. Впереди меня где-то вьется легкая пыль. Я подхожу ближе и вижу свадебные кареты. В одной из них Михаил с невестой. Невеста в фате, и лицо у нее счастливое. Я иду рядом с каретами. Мне кажется, что я выше всех, и сердце у меня побаливает. Потом все замечают меня. Кареты останавливаются. Михаил подходит ко мне, берет меня за руку и медленно уводит в переулок. «Мой друг Алла», — говорит он монотонно, — «все грустно, я знаю. Ничего нельзя сделать, потому что я не люблю вас». Я иду рядом с ним, сердце у меня все вздрагивает, и новые серые дорожки открываются перед нами. Алла замолкла. «Дурной сон», — прибавила она. «Кто знает, может быть, потому что худо, все пойдет к лучшему, и получится письмо». «Черта с два», — ответила Рима. «Раньше надо было умнее быть и не бегать на свидание. А у меня, знаешь, с маманей сегодня разговор будет», — неожиданно сказала она. Рима встала, оделась и пошла к окну. Весна была на Москве. Теплой сыростью блестел длинный мрачный забор, тянувшийся на противоположной стороне почти на всю длину переулка. У церкви, в палисаднике, трава была влажная, зеленая. Солнце мягко золотило потускневшие ризы, мелькало по темному лицу иконы, поставленные на покосившемся столбике у входа в церковную ограду. Девушки перешли в столовую. Там сидела Варвара Степановна и много и внимательно ела, поочередно пристально вглядываясь через очки в бисквитики и кофе, в ветчину. Кофе она пила громкими, короткими глотками, а бисквитики съедала быстро, жадно, точно украдкой. «Мама!» — сурово сказала ей Рима и гордо подняла маленькое личико. «Я хочу поговорить с тобой. Не надо вспыхивать, все будет спокойно и раз навсегда. Я не могу жить с тобой больше. Дай мне свободу». «Пожалуйста», — спокойно ответила Варвара Степановна, поднимая на Риму бесцветные глаза. «Это за вчерашнее?» «Не за вчерашнее, а по поводу него. Я задыхаюсь здесь». «Что же ты делать будешь?» «На курсы пойду, изучу стенографию. Теперь спрос». «Теперь стенографистками хоть пруд пруди, ухватятся за тебя». «Я не прибегну к тебе, мама», — визгливо проговорила Рима. «Я не прибегну к тебе. Дай мне свободу». «Пожалуйста», — еще раз сказала Варвара Степановна. «Я не задерживаю. И паспорт дай мне». «Паспорт я не дам». Разговор был неожиданно тихий. Теперь Рима почувствовала, что из-за паспорта можно раскричаться. «Это мне нравится!» — саркастически захохотала она. «Где же меня пропишут без паспорта?» «Паспорта я не дам». «Я на содержание пойду!» — истерически закричала Рима. «Я в жандарму отдамся!» «Кто тебя возьмет?» Варвара Степановна критически осмотрела дрожащую фигурку и пылающее лицо дочери. «Не найдет жандарм получше». «Я на Тверскую пойду!» — кричала Рима. «Я к старику пойду! Я не хочу жить с ней, с этой дурой, дурой, дурой!» «Ах, вот как ты с матерью разговариваешь!» С достоинством поднялась Варвара Степановна. «В доме нужда, все разваливается, недостаток. Я хочу забыться, а ты?» «Папа это будет знать». «Я сама напишу на Камчатку!» — в выступлении прокричала Рима. «Я получу у папки паспорт!» Варвара Степановна вышла. Маленькая и взъерошенная Рима возбужденно шагала по комнате. Отдельные гневные фразы из будущего письма к отцу носились в ее мозгу. «Милый папка».